Историки, подводя итоги тому, что сделано было по крестьянскому вопросу в царствовании Николая, приходят к выводу, что в сущности не было сделано ничего, если не считать нескольких ничтожных ограничений прав помещиков при продаже крестьян без земли. Историки утешают себя тем, что зато в правительстве созрела мысль, что будущее освобождение крестьян должно совершиться с обязательным наделением крестьян землей. Но крестьяне были менее терпеливы, чем историки. Они даже не знали, что благодаря Киселеву созрела мысль о реформе. Зато они очень хорошо знали свой быт. Можно было бы составить длиннейший список тех жестоких расправ, какие применялись к этим нетерпеливым крестьянам. За отказ платить непосильный оброк помещикам мужики наказывались кнутом, плетьми, батагами, розгами, ссылались в Сибирь, заключались в тюрьмы и даже прогонялись сквозь строй через 1000 человек по нескольку раз. Такие расправы случались нередко. Не было губернии, где бы не волновались крестьяне. Иногда бунты напоминали времена Пугачевщины. Иные ненавистные помещики погибали от руки собственных крестьян. Бывали бунты и среди казенных и удельных крестьян. Об этих бунтах существуют воспоминания очевидцев. «Такие бунты разливаются, как пожар», замечает меланхолический современник. Один из очевидцев и усмирителей подобного бунта, описывая свое приключение в Приволжской губернии, рисует такую картину. Губернатор остановился, вызвал Федьку, зачинщика, и молодцом крикнул. «Кнутьев! Вот я покажу тебе, как бунтовать! Раздеть его!» Только тронулись на Федьку, как вся масса гаркнула и бросилась выручать. «Мой храбрый губернатор бежать!» Разошлась толпа, я нашел губернатора в постели. Болен, кровавая дизентерия. Вижу, дело очень плохо. Послал за солдатами с боевыми патронами и приказал явиться 12 жандармам. Рано утром приехали команды. Спиной к домам в одну шеренгу выстроили солдат. Между церковью и солдатами собрал бунтовщиков, сказал им убедительную речь и спросил, повинуются ли. В один голос «нет». «Не повинуемся». «Вы знаете, ребята, по закону я должен стрелять». «Стреляй, батюшка! Пуля виноватого найдет, кому что Бог назначил». Тогда усмиритель обратился к первому по порядку. «Повинуешься ты закону?» «Нет, не повинуюсь». «Закон дал государь». «Так ты не повинуешься государю?» «Нет, не повинуюсь». «Государь помазанник Божий, так ты противишься Богу?» «Супротивляюсь». Крестьянина передал жандарму со словами «Ну так ты не пеняй на меня». Жандарм передал другому. Последний передавал во двор, там зажимали мужику рот, набивали паклей, кушаком вязали руки, а ноги веревкой и клали на землю. Пришел во двор. «Роск, давайте первого!» Выводят старика лет 70. «Повинуешься?» «Нет». «Секите его!» Старик поднял голову и просит, «Батюшка, вели поскорей забить». Неприятно, да делать нечего. Первому прощать нельзя, можно погубить все дело. Наконец старик умер, я приказал мертвому надеть кандалы. Этот рассказ ревнителя николаевской монархии кажется достаточно красноречив. Не мудрено, что в докладной записке генерал-адъютанта Кутузова, поданной государю после объезда этим генералом нескольких губерний во второй половине царствования, картина народной жизни представляется унылой. «При проезде моем, — пишет Кутузов, — по трем губерниям в самое лучшее время года при уборке сена и хлеба не было слышно ни одного голоса радости, не было видно ни одного движения, доказывающего довольство народное. Печать уныния и скорби отражается на всех лицах. Отпечаток этих чувств скорби так общ всем классам, следы бедности общественной так явны, неправда и угнетение везде и во всем так губительны для государства, что невольно рождается вопрос, неужели все это не доходит до престола нашего императорского величества? Наивный вопрос впечатлительного генерала-адъютанта остался и для самого Николая, и для нас риторическим вопросом. Николай не мог знать того подавленного душевного состояния, в каком находилось общество после расправы с декабристами. Но он презирал это общество. Мужики для него всегда были чернь, интеллигенция, канальи-франчики. Он полагал свою силу и внутренний смысл империи в ее устроении на военный лад. Мужиков надо сделать солдатами, дворян — господами-офицерами. Тогда бесформенная, некрасивая, своевольная и опасная стихия подчинится точным нормам дисциплины. Государственность должна быть военной. Еще до декабрьского восстания, будучи великим князем, он заметил, что иные офицеры выезжали на учения во фраках, набросив сверху шинель. Он решил, что это начало революции, и, может быть, эта мысль имела свои основания. Какова же была армия, по образу и подобию коей должна была строиться вся жизнь государства? Из отчета, например, действующей армии за 1835 год видно, что из 200 тысяч человек умерло 11 тысяч, то есть каждый 20-й. Процент чудовищный. Автор докладной записки, вышеупомянутый, так в ней и пишет. При Суворове на 500 человек здоровых бывал один больной. Теперь на 500 человек больных один здоровый. Методы обучения гибельны для жизни человеческой. Требуют, чтоб солдат шагал в полтора аршина, когда Бог ему создал ноги шагать в аршин. После всех вытяжек и растяжек солдат идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь. Огромнейшая армия есть выражение не силы, а бессилия государства. И для чего эта громадная армия, когда она исчезает от болезней, когда она, можно сказать, съедает благосостояние государства без пользы и славы для империи? Мемуарист Николаевской эпохи пишет. Для учения пускали в ход кулаки, ножны, барабанные палки и так далее. Било солдат прежде всего их ближайшее начальство, унтер-офицеры и фельдфебели. Били также и офицеры. Большинство офицеров того времени тоже бывали биты дома и в школе. А потому били солдаты с принципа и по убеждению, что иначе нельзя, и что того требует порядок вещей и дисциплина. В этом был убежден и сам император. Он помнил шомпол своего воспитателя Ламсдорфа и, по-видимому, склонен был думать, что ежели он, государь, подвергался побоям, то нет основания избегать их применения при воспитании и обучении простых смертных. Другой мемуарист описывает расправу после бунта в военных поселениях 1832 года. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время, как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому. Кнут тащился между ног палача по снегу. Когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правой рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам, под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза глубоко прорубил кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казненных глухой стон, который умолкал скоро. Затем уже их рубили как мясо. Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень-очень медленно. При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки, и доктор давал ему нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать. Под кнутом, сколько помню, ни один не умер. Помирали на второй или третий день после казни. Шпицрутаны были не менее страшны, чем кнут. Ежели человека прогоняли сквозь строй в 1000 человек 3-4 раза, смерть почти всегда была неминуема. Любопытно, что на одном рапорте, где граф Пален просил назначить смертную казнь, нарушившим карантинные правила, Николай собственноручно написал: